Дмитрий Иванов. Барышни и барыши. Глава первая. Первым делом захотелось убраться отсюда поскорее. Вид окровавленной мордвени мужика с саблей вызывал не только брезгливость, но и очень большое желание оказаться где-нибудь подальше. Однако, приглядевшись, я понял. Этот дядька вряд ли разбойник. Сапоги добротные, рубаха хоть и залита кровью, но свежая. Явно не с чужого плеча. Значит, дело тут нечисто, и могут быть серьезные неприятности. Уехать-то проще простого. Кто докажет потом, что мы здесь были? Но тонкий, почти жалобный стон заставил меня принять другое решение. Пришлось лезть в заросли молодняка. Уже через пару минут выяснилось, что спешили мы не зря. Молодая, пухлая девица, судя по порванной одежде и связанным рукам и ногам, нуждалась в помощи. «Кто вы, милое дитя?» — растерянно пробормотал я себе под нос, но меня услышали. И в ответ хлынул поток информации, в общем-то, совершенно мне ненужный. Оказалось, дочка какого-то мелкого церковного чина, служившего в местной семинарии, вздумала сбежать с беглым солдатом. Ну а что? Романтика. Тем паче дезертиров нынче тоже хватает. Вот только реальность оказалась прозаичнее ожиданий. Пара разругалась, и барышня вознамерилась воротиться домой. Ее возлюбленный, некий Семен, ныне уже покойник по вине моего крепостного, тут уже буквально взревел. И быть бы девице мертвой, как ненужному свидетелю, но повезло. Выкинуть я тару решил в кустике, когда он зажимал ей рот, услыхав меня и мою песенку. Короче, у нас есть свидетель убийства, одна штука. Она же — жертва насилия. Она же — наивная простушка, которой как-то солдатик голову заморочил. Хм. Солдатик-то оказался непрост. И план у него был куда бежать, и припасы прихватил, явно трофейные. Причем, скорее всего, у своих же товарищей позаимствованные. Черт! А ведь это еще одна главная боль. Сабля, два пистоля, пожитки какие-то, да еще и денежки есть. Не бог весть, какая сумма, но явно ворованная, ибо откуда у простого солдата, пусть даже не первого года службы, навскидку серебром рубликов 200? У беглянки, кстати, тоже целых 12 рублей ассигнациями и мелочью нашлись. Копилку, что ли, разбила, чтобы сбежать из дома? И вот эти богатства она теперь отчаянно пытается всучить нам за свое спасение. В иной ситуации я, может, и бросил все к чертовой матери. А так, выходит, придется сдаваться. Альтернатива-то какая? Оставить здесь и спасенную дуру, и ворованные ценности, и труп, будь он, зараза, не латин. Нет уж. Выбор один, лапки вверх. В смысле, мне самому идти виниться, не Тимоху же подставлять. Он, конечно, местами еще тот гад, но если разобраться, единственный, кому я могу довериться. Ну, хотя бы в некоторых вопросах. Да и спас он меня только что, как ни крути. Запомни, стрелял я, убил тоже я. Наставляю конюха, который и сам уже понял всю серьезность ситуации. Черт! А что тебе за это будет? Угрюмо косится на меня матерый убивец, который уже начал отходить от шока. Расстрелять не должны. Ладно, хватит паниковать. Смотри лучше по карте. Что у нас тут рядом из крупных городов? Чтобы полицейский участок поблизости был. Подчиненный копается в одной из сумок. Там у нас документы и ценности. Мы заранее все сложили в одну, чтобы в случае чего спасать было проще. Мало ли, пожар в гостинице, налет или еще какая напасть. Хватит сумочку и наутек. Так, Пушкина проехали, Ивантеевку тоже. Софрина рядом, чуток в стороне. Это чье Пушкина? «Того самого?» — ворчит Тимоха, раскладывая карту прямо на колесе кареты. Спасенная Аннушка уставилась на Тимоху с неподдельным удивлением. «Барин барином, тут все ясно. А вот что крепостную при этом не косноязычный мужлан, а вполне грамотный, да еще и на короткой ноге со своим хозяином, это ее явно озадачило». «Бенкендорфа то и менее», — пояснила девушка. «Но хоть и близко, а вот этого...» Она неприязненно скривилась, глянув на труп бывшего возлюбленного, аккуратно завернутого в рогожу и привязанного к задку кареты, Откуда, к слову, пришлось снять кучу наших пожитков? Этого надо везти в Сергиев Посад. Батюшка у меня там служит, и рота стоит. Та самая, из которой он, подлец, сбежал. Да и с квартальным надзирателем Парамоном Петровичем батюшка хорошо знаком. А при случае даже и к самому архимандриту Филарету в дом вхож. «Часа четыре, а может и меньше», — прикинул расстояние по карте Ара. Мы с Тимохой переглянулись. «А что? Архимандрит звучит весомо. Квартальный надзиратель тоже солидно. Значит, держим путь в Сергиев Посад». Спасенная Анна оказалась на редкость болтливой. Может, пережитый стресс сказался, а может, натура у нее такая. Но в скорости я уже знал кучу мелких и абсолютно ненужных мне подробностей об этом городишке. Население — то ли 5, то ли 7 тысяч человек, а во время паломничества, мол, и все 10, а то и 15 бывает. Вместо бургомистра, как она сказала, у них мещанское самоуправление, старосты да выборные от общины. Высший надзор держит московский губернский магистрат вместе с уездной полицией. Гимназии своей нет. Для детей мещан и паломников имелись церковно-приходские школы при Лавре, да кое-где частные учителя промышляли. Но главные люди в посаде вовсе не чиновники, а архимандриты и настоятели Лавры. Впрочем, среди мещан и купцов известные фамилии тоже встречались. Курдюмовы, Коняевы, Барановы — торговые семейства, державшие лавки до гостиницы. Раздухарившись, пережившая нападение едва не убитая девица, на удивление быстро оклемалась и, проявив завидную гибкость патриархальной психики, уже начала стрелять в меня глазками. Хотя какая она девица? Солдат ее явно долго охмурял. Красивые слова, обещания вольной жизни. Все уже, небось, у них было. И, может, даже брюхата Аннушка. Дома строгость да надзор, вот решилась на побег. Идиотка. Едем дальше по Ярославскому тракту, солнце уже клонится к закату. Внезапно за холмами, словно нарисованные на иконе, вырастают белые стены Троицы Сергиевой Лавры, и ее золотые купола сверкают в вечернем свете. «Лепота», — признаю я про себя. Тут, когда дело касается церкви и веры, стараются украсить все по максимуму. И, надо признать, выходит по-настоящему величественно. Тимоха периодически подбадривает лошадей криками. «Ну, матушки, давай, резвее! Вот уж и посад близко!» И для пущего эффекта щелкает кнутом в воздухе. «Сфига ли матушки, если у нас оба коня жеребцы? Причем одного так и зовут, мальчик». Дома в посаде добротные, хоть и деревянные, зато многие в два этажа. На первых этажах, как водится, либо лавка, либо харчевня. От одной такой, мимо которой мы сейчас проезжали, доносился шум вечерних кабацких гуляний и запах жареной рыбки, вперемешку, кажется, даже с салом. Мой желудок тут же возмутился и заурчал, требуя немедленной остановки по техническим причинам. Но останавливаться некогда, едем дальше. Аня, чуя грядущий втык от родни, погрустнела и примокла, морально готовясь к тому, что дома ее будут бить. Причем бить буквально. Батюшка, как выяснилось, регулярно воспитывает дочку ремнем. За живость характера. Эту подробность я тоже вынужден был узнать. Ну, не затыкает же девица рот. Тем более, что она дорогу показывала. По молчаливому согласию решили. Сперва избавляемся от трупа, потом уж от Анны. Наконец, карета остановилась у небольшой каменной избы с табличкой «Полицейское управление посада». Перед входом два стражника в поношенных мундирах и с алебардами. Похоже, оружие у них скорее для чина, чем для дела. А может, эта вечерняя стража готовится к обходу. Я, как настоящий барин, неспешно выбрался из кареты, поправил сюртук и отдал распоряжение кучеру. «Отвязывай этого черта!» «Рогожу выкинуть придется, поди вся в крови». «Чего изволите?» — хмуро поинтересовался один из стражников, но тут же приметил позади меня Аннушку и, позабыв про чинность, радостно заорал внутрь избы. «Парамон Петрович! Анюта нашлась! Кудеева!» Моментально из помещения вылетает коренастый дядька лет 40, похожий на гнома. Ростом невелик, зато плечистый широк, будто шкафчик на ножках — Бороды, впрочем, у него нет. Ни у одного из полицейских я такого не встречал, хотя усы и бакенбарды роскошные попадаются часто. Знать можно им. Беглый из Нижегородского полка. Напал на меня с саблей в 12 верстах. Пришлось убить. Обращаю я внимание служащих на себя и киваю на Рогожу, которую в данный момент разматывает Тимоха. Девица при нем была, а ценности, возможно, краденые. «Убить?» Гном моментально напрягся, и лицо у него сделалось хищное, как у ястреба, почуявшего добычу. «Черт, лишь бы без проблем. Ну ладно, в Сибирь не сошлют. А если и сошлют, и там проживу. Ха-ха. Впрочем, кроме декабристов, сейчас туда и не ссылают никого, даже за дела посерьезнее». «Идры твою!» — неожиданно выдал труп, покровавленный башкой ударившийся камень. Видать, мой Тимоха не сильно нежен был с покойником, которого к тому же побаивался. «Так он же жив!» — удивленно воскликнул Парамон Петрович. Окровавленная по самое «не хочу» морда военного попыталась раскрыть глаза, но не смогла. Зато смогла снова выругаться, но уже менее внятно. Сделав этот акт мелкого хулиганства, Семен опять потерял сознание. «Ничего не понимаю. Два раза в него стрелял». Растерянно оборачиваюсь к квартальному и показываю свой американский пистолет. «Из этого?» — хмыкает пренебрежительно полицейский и приказывает второму стражнику. «Ероха, за доктором беги!» «Тимоха, вещи выноси, что при них были!» — машу рукой я кучеру, не зная, радоваться или расстраиваться. Романтичная дуреха Аннушка рассказала по дороге немало. Хватило, чтобы окончательно стало ясно — дрянь человек этот Семен. Ей наивно и не видно, а мне, взрослому, и хоть сколько-то критически мыслящему, очевидно. Оказывается, бежали они в староверческий скит, что в полусотни верст от Москвы. Хотел он ее там бросить или нет, неизвестно. Но то, что скит Семен обобрал бы подчистую, а старца-отшельника, скорее всего, прирезал, сомнений нет. Зиму там провести можно. К старику тому никто и не ходит, — проболтался он девушке. «Жива!» — протрубил подоспевший отец Аннушки голосом, которому позаведовала бы пароходная труба. «Из белого духовенства он, это ясно. Раз жена имеется, значит, чин невысокий. Какой-нибудь приходской священник или дьякон. То есть невелика птица. Но выглядит при этом солидно, при полном параде. Может, только что со службой?» Длинная борода аккуратно приглажена, волосы уложены, на голове высокая фиолетовая шапка-столбик. Ряса черная, и не обычная мешковатая, а словно приталенная, вот не вру. Да еще поверх нее широкая накидка из парчи или шелка с крестами. Черт, не знаю, как правильно называется. Ко всему прочему, обувь на вид добротная, не крестьянские лапти. Слышал я от Аннушки, что ее отец преподает закон Божий, но вид у него такой, что он и с архимандритом может запросто общаться. Архимандрит, наверное, у попов вроде генерала, если по-военному. Но в данный момент меня больше обрадовало другое. Прежде чем обнять дочку, или, быть может, отвесить ей родительского леща, варианты общения оставим за отцом, батюшка тепло поручкался с квартальным надзирателем. А значит, прессовать и задерживать нас не станут. Скорее всего, сдадим мерзавца Семена, заночуем здесь. Время-то уже позднее. Фонари вот-вот зажгут. И двинемся дальше. Глава вторая. «Уж не знаю, как благодарить тебя, что уберег мое неразумное дитя от беды», — мягко пробасил Кудеев-старший. «Может, изволите отужинать у нас, сударь?» На дочку он поглядывал без злобы, что было странно. Либо привык к ее выкрутасам, либо просто устал с ними бороться. Но Аннушка, бедняжка, ежилась под этими вроде бы ласковыми отцовыми взглядами. Сразу видно, спросит он с нее, даже если в голосе патока. «Как благородный человек не мог иначе поступить», — ответил я, стараясь держать лицо. «Так что не стоит беспокоиться». Тем паче мне рано утром выезжать, а ночлега еще не сыскал. Вот уж советом, где с комфортом переночевать можно, вы бы мне оказали самую важную услугу. Так там же, где и поужинать предлагаю. В моем доме. Жена будет рада», — не раздумывая выдал Кудеев. «Что ж, не стану отказываться», — кивнул я. «Вижу ваше гостеприимство искренне. Ехать недалеко. Улочка оказалась не из лучших, но домик приличный, уютный, расписной. Прямо-таки пряничный домик. И мама у Ани мне понравилась. Сдобная, пахнущая какими-то травами женщина с глазами черными, как ночь. Я только у негров такие черные глаза видел. Может, цыганка какая?» Тимохе мы ему выделили место в Авине. Причем Иван Борисович, отец семейства, особо подчеркнул. «Там он у меня как барин почивать будет. Сено свежайшее. Да еще и рогожку постелили. Словно на перине». «Перины из рогожки?» Ну, прямо как номер люкс прозвучало. Я едва не расхохотался. Тимоха же скривился, но промолчал. Знает свое место. Поп, он все же человек свободный, да еще и чин духовный. А Тимоха — крепостной. Тут и комментировать нечего. Посидели, выпили. Я немного, а вот Иван стесняться не стал. Под неодобрительные взгляды жены мы приговорили графинчик в 0,7. Я еще раз же выписал героическую историю спасения его дочери и выдал собственные соображения насчет мерзавца, беглого солдата и того, что было бы с несчастным отшельником. Опытный и мудрый священник кивал и соглашался, мол, верно рассуждаешь. Что ж там, судьба его единственной дочери Ани могла бы сложиться ой как печально. Спать меня уложили в гостевой, угловая комнатка в их пряничном домике. Только собрался лечь, как стук в дверь. Я бы не удивился даже, если бы это оказалась Аннушка. Ну, мамаша, вряд ли. Она женщина порядочная и к концу вечера показала себя во всей красе. Сняла маску покорной супруги, следующей заветом домостроя. А есть ли он сейчас? И чуть ли не тумаками отогнала Ивана от второго шкалика, по размерам нисколько не меньше первого. Эх, тяжела судьба жен алкашей. Хоть век 19-й, хоть 21-й. Но оказалось, стучались вовсе не в дверь, а в окно. И это был Тимоха. «Чё тебе?» — спросил я вполголоса, приоткрыв створку маленького оконца и выглядывая наружу. «Разговорчик я подслушал нонича, папа по пьяной лавочке», — зашептал Тимоха заговорщицки. «Лето ж нынче, занятий нету. И Кудея в школу не ходит, дома сидит. Что-то строчит для архимандрита Афанасия. Он с ним в дружбе большой, и завтра его вызывают к самому. Так вот, жинка его, попадья или как ее там, предложила тебя отвезти к тому Афанасию. Вроде как для благодарности. Он у них главный здесь теперь. Да и крестный Анечкин, между прочим». «Ну, неплохо, чё?» — согласился я. «А срочность-то какая, чтобы меня среди ночи будить?» «Ой, да ты ведь все равно не спал», — усмехнулся Тимоха. «В окне видел, как шарохался по комнате. И еще, ты вот хвастался своими стихами, журналы показывал, газеты. Архимандрит, говорят, к поэзии страсть имеет, и к иконам. Сам даже их пишет. Последнее время, правда, втихую еще и сигары покуривает, что ему из столицы привозят. Грех, а курит. Так вот, хрен с ними, с сигарами. Но такое знакомство нам полезно будет. Предлагаю задержаться на денек». «Сам писал что, стихи или иконы?» — не понял я сбивчивую речь конюха. «Да какая нам разница?» — отмахнулся тот. «Нам. Ишь ты, шельмец. Ну реально нам. Совсем себя от меня не отделяет. Словно мы уже акционерное общество, барин и Тимоха. Архимандрит, конечно, полезен будет. Чин у него солидный и вес в обществе немалый. Размышляю я, ворочаясь на перине. Перины хоть и удобнее, конечно, чем Тимохина солома в Авине, но все ж до моей московской, столичной, что сам выбирал в лавке, не дотягивает. А может, у них в доме так и задумано — плоть усмирять». «Так сами бы и усмиряли. Гостям-то зачем предлагать?» «А что, сигары курит? Да кто ж сейчас о вреде курения задумывается? Ерунда это, короче. Или все-таки не ерунда?» «Я, честно сказать, сигару видел всего раз в поместье Мишина. Какой-то офицерик курил. Особо внимания тогда не обратил. В продаже их все равно нигде нет, и в здешнем быту они не встречаются. Папирос тоже ни разу не видел. А уж про сигареты и говорить нечего. Тут, похоже, еще и слова такого не знают. Табак юзают дедовскими методами. Крестьяне да солдаты — глиняными трубками, а офицеры и вся знать почти поголовно его нюхают. Табакерки есть у каждого. От простеньких жестяных до изысканных золотых, с эмалью и каменьями. Табак, разумеется, весь привозной. Ну и кальяны пару раз встречал. Или что-то очень на них похожее. В голове зарождается неясная пока мысль. Поймать суть не могу. Встаю, опять зажигаю свечу, достаю свой саквояж. Роюсь, нахожу. Белая тонкая пищая бумага, то ли из Франции, то ли из Испании. Пойдет ли она, например, на папироску? Можно попробовать. У нас в России такую тоже делают. Видел в лавке оберточную тонкую. И для писем делают. Но качество импортной лучше. Да чё я парюсь? Знаю ведь, что народ и в газеты заворачивал самокрутки. И ничего, курили. Но почему папироски тут не пользуются спросом? Может, и правда еще не выдумали? Блин! Сигара, что сигара? Она и тут, и потом. Просто табак в табачный же лист завернутый. Дело не хитрое. А вот с сигаретами и папиросами есть свои хитрости. Для сигарет нужен табак мелко нарезанный, однородный. Сложность в том, что сорта разные. Один крепче, другой мягче, третий горит как труд. Вот и приходится их купажировать, мешать в нужной пропорции. Еще хитрость припомнил. Ароматизаторы можно добавить. Ром, ваниль, розовую воду, мед, пряности. И вкус будет мягче, и грубый запах приглушится. Я в свое время курил все подряд. И трубки, и кальян, сигары. Интересовался этим всерьез. Вроде хобби у меня это было. Но лет 10 до моего попаданства сюда завязал, слава тебе, Господи. После случая, когда в морге воочию увидел легкие курильщика. Черные, будто закопченные. И рядом бело-розовые легкие его некурящего ровесника. Вот тогда и бросил. Хотя, если подумать... А какая, собственно, разница, если оба в одном возрасте в ящик сыграли? Тьфу, не об этом речь. Так вот, бумага должна была медленно и ровно гореть, а это непросто. Слишком плотная бумага будет гаснуть, слишком рыхлая — стрелять искрами. Помню, что в бумагу добавляют селитру, нитрат калия, чтобы она горела вместе с табаком. А сама бумага делалась из льняных или конопляных волокон, иногда из хлопка. Спрос на это добро точно будет. Моя чуйка бывшего бизнесмена не подводит. И рекламу можно раскрутить. Хоть агрессивную, хоть вирусную, то бишь сарафанное радио. Да и сетевой маркетинг с крестьянами попробовать замутить. Что-то типа «купи папироску, получи возможность втюхать соседу еще три». Но все же лучше ориентироваться на покупателей посостоятельнее. Там барыши жарнее, да и торговаться меньше будут. Блин, чем я вообще тут занимаюсь? Стишки, бабы. Денег-то пока ни копейки не заработал, хотя возможности есть. Наверное, при переносе сознания мозги не сразу возвращаются. Вот и сижу, туплю. Составляю предварительный бизнес-план. Мундштук — мысль отличная. И дым охлаждает, и табак в зубы не лезет. Сделать можно хоть из картона, хоть из плотной бумаги. И главное, никакой фабрики или машин для начала производства не надо. Научу своих крепостных, пусть зимой вручную вертят. Уснул уже за полночь, ворочая в голове эти свои гениальные идеи. «Отчего ж не поехать? Я только рад буду», — соглашаюсь я за завтраком нанести визит наместнику Троицкой лавры. «Вот только подарок бы какой надо». А у меня ничего и нет с собой. Икону он уважает. Сам пишет. У нас при лавре школа иконописная имеется. Ну, пойди, сыщи такую, чтобы ему пришлась по сердцу, размышляет Иван Борисович. Разве что... А ведь есть у меня одна иконка. Сейчас покажу. Перебиваю священника и, порывшись в своем саквояже, достаю завернутую в бумагу икону. Купил я для своей церкви, заранее припас подарочек. Недешев, конечно, но Елизавета Хитрово врать бы не стала, уверяла, что вещь ценная. Когда покупал, как раз с ней в лавке столкнулся и получил совет. Отдал 70 рубликов серебром. Это за икону без дорогого оклада, вполне простую на вид. Продавец еще уверял, что вещь универсальная. Мол, и старообрядцам можно подарить, не побрезгуют. Сергий Радонежский какой-то. Или, вернее, ему кто-то явился. Вот примерно так я и запомнил. Ну а что вы хотите? Мозг человека 21 века в таких тонкостях разбирается плохо. Зато Иван Борисович сразу оживился. «Ба! Так это же наша икона! У нас писано! Наши иконы редко за пределы лавры уходят. Это икона явления Богоматери, преподобному Сергию Радонежскому». «В каком смысле ваша?» — напрягся я. «А ну как ворованную купил». Дописал ее наш монах-иконописец Игнатий Басов, ученик знаменитого мастера Павла Казановича, — пояснил Иван Борисович. «Покойные оба ныне, упокой Господи их души». Сказав это, поп широко перекрестился, я как попугай за ним. «А эту тогда почему продали? Не украли же ее, надеюсь?» — допытываюсь я. «Нет, эту можно было. Разве что в дар кому-то передали. Очень важная для нас икона. Есть и другие подобные, но это старая и от хорошего мастера». «А чем она так важна?» Я успокоился и спросил уже с любопытством. Сергий Радонежский — чудотворец, первый наш игумен в лавре. Ты ведь наверняка знаешь про него. Парень ты не глупый, образованный, вижу», — прищурился Иван Борисович. «Игумен земли русской», — припомнил я слышанное где-то. «Вот именно. И к нему сама Богоматерь явилась. Не чудо ли это? Для лавры и всего Сергиева посада главное свидетельство ее покровительства нашему монастырю». «Понятно. Значит, хороший подарок. Я все же переживал. Маленькая она, без дорогого оклада». «Понравится, понравится, не сумлевайся», — отмахнулся Иван Борисович. «Ну что, идем в лавру-то?» «Зачем идти? Карета уже готова», — услужливо предложил я. «Можно и ногами, я привычный», — усмехнулся священник. «Ну и вправду далече нам. Поедем». По словам Ивана Борисовича, икон за год получается написать немного. Если 5 штук выйдет, уже хорошо. Да и все они в основном для внутреннего потребления лавры. А такая, как эта, обычно преподносится в благословение почетным паломникам. Сергиев Посад сам по себе городок небольшой, но даже если смотреть глазами человека из будущего, то богатство архитектуры тут поражает. Кроме Троицкого собора, который я, кстати, узнал по памяти, хотя никогда тут раньше не бывал, или мне так только показалось, что узнал, есть еще несколько жемчужин. Успенский собор, тоже знакомый по картинкам будущего, церковь сошествия Святого Духа, белокаменная, красивая, стройная, церковь Рождества Иоанна Предтечи над Святыми Вратами, церковь Смоленской иконы Божией Матери. Последние 2 не на слуху, однако Кудеева не перебиваю. Интересно слушать. Есть тут и колокольня, высоченная, 5-ярусная. На глаз прикинул, если в метры перевести, так больше 80 выйдет. Кроме нее, на улицах Посада мне попадались еще купола других храмов. Например, у рынка — церковь Воскресения Славущего. Что это означает, я уточнять не стал, а память моя молчит. А ведь учил, Лешенька, учил. Архимандрит Афанасий жил в наместнических покоях. Здание в южной части монастыря, неподалеку от Успенского собора, рядом с патриаршими кельями. Туда мы и направились. Гложет меня только одно. Кудеев заранее объяснил, как мне представляться наместнику. Имя, отчество, фамилия. Помещик такой-то. Все чин по чину. Имя и отчество у меня нормальное. А вот фамилия подкачала. Не сказать, что позорная, но уж точно неблагозвучная. И деревенька у меня в придачу такая же. Местные костромские привыкли, а вот в Москве ее название старался лишний раз вслух не произносить. Доброго времени суток, княжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава третья. Деревенька моя называлась незатейливо. Задово. Да не просто Задово, а Голозадово. И, соответственно, фамилия моя Глазадов. Хотя все было наоборот. Именно от нашей фамилии пошло название местного населенного пункта. Откуда такая странная фамилия? Пардон, но тут постарались мои предки. Дело в том, что дворянство нашему роду пожаловали еще в XVI веке, и 200 с лишним лет мы гордо носим эту фамилию. Ну, пошутили казачки. Любили они подобное. Но дворянство выслужили на Дону честно, да и их потомки честь рода не уронили. Так что фамилии своей я, конечно, стеснялся, хотя на фоне иных она еще ничего. Тот же Свиньин, будущий муж Амалии, имеет вполне приличную фамилию. А вот в нашей Костромской губернии есть помещики Гнус, Бляблин, Кретинин, Жарносеков, да и мой однокашник по гимназии Жопкин недалеко от меня ушел. Мы не сидели вместе. В нашем классе числился еще Иван Вагина. И над ним, странное дело, никто не подшучивал. Может, слова такого в здешних словарях нет. Но я-то знаю, что есть. Так что ни сопля я, ни паскуда, ни дрыщ и ни пакостин, хотя все эти фамилии мне тут уже встречались, а всего лишь Глазадов. Менять фамилию не стану, но и козырять ею, понятное дело, желания нет. «Постой, а ты из каких Глазадовых? Не Петра ли Федоровича родня? Того, что был калужским прокурором, да 3 года назад помер», — внезапно спросил меня архимандрит Афанасий, седой старик, по виду обремененный уже целым букетом болячек. К нему нас провели не сразу. Сначала пришлось посидеть на лавке в приемной. Ну, как в приемной? Всякие писаки в рясах сидят, шуршат бумагами, ставят печати. То один, то другой по звону колокольчика забегает в рабочую келью наместника и выскакивает обратно уже с новым заданием или с полученным нагоняем. Радостных физиономий из кабинета самого я не заметил. И правильно, местных ухарей надо в черном теле держать. А что посидеть пришлось, так то и понятно. Все же большой начальник, и от этого мое уважение к Афанасию только выросло. Понимаю-с. Пока шли, я оглядывал убранство лавры и особого шика не заметил. Как сказал один юморист, бедновато, но чистенько. Внешняя позолота, она для рекламы, а внутри для своих и так сойдет. «То дядя мой был», — ответил я. «Все свое состояние на церковные дела оставил. В этом году в моей Глазадовке осветили церковь, которая на его деньги построена. Да и капиталец небольшой лежит под проценты на содержание псалтерщика да попа». «Знаю, человек был большой набожности», — кивнул архимандрит. «А что за церковь? Расскажи, что на память от моего товарища осталось». «Храм у нас двухъярусный. Нижний — теплый, во имя архистратига Михаила, а верхний — холодный, во имя живоначальной Троицы. Освящал его личный епископ Костромской и Галичский, владыка Самуил». «Самуил? Да я же его 3-го дня видел. Заезжал ко мне. Сказывал. Тамошнего помещика хвалил. Только я не знал, что это о тебе речь шла. Вот так новость». Он на миг умолк, переваривая неожиданное совпадение, и, покачав головой, продолжил уже более размеренно. «Вот оно как. Мир тесен. Герой войны был твой дядя. Да и прокурор потом не из последних. Люди его уважали. Постой, а с сестрицей двоюродной ты по что не общаешься?» «Так она замужем вроде, и живет незнамо где. Да и видел ее всего раз в жизни, когда еще ребенком был. Легко отперся я. Тут она. На богомолье приехала. Сейчас пошлю за ней», — сказал Афанасий и зазвонил в один из 3 колокольчиков, стоявших на столе. Надо сказать, все колокольчики у него звенели по-разному. Очевидно, местные забегают сюда по звону, а значит, у каждого звука свой ожидающий вызов и служка. Удобно, удобно. Ишь, как выдумал. Целая телефонная станция в миниатюре. Пока тянулась пауза, я огляделся и отметил, что в этой комнате словно встретились два мира. Строгая простота монаха и величие архиерея. Ковер, явно привезенный каким-нибудь купцом. Рядом — серебряные подсвечники со свечами. Чуть поодаль — простая деревянная кровать, заправленная темным сукном. Грубоватым на вид, но, пожалуй, теплым. Подушка не пуховая, а набитая, видно, шерстью или паклей. Того и комковато. Неужто он и вправду на ней отдыхает, когда устанет? Рядом стол, заваленный бумагами. В углу — богатый киот с образами в жемчужном окладе. А чуть пониже — потемневшая от времени икона, к которой он, очевидно, прикладывается каждый вечер. По всему ясно, чину Афанасия велик, но душа — монашья. «Позвольте преподнести вам подарок», — сказал я, протягивая архимандриту икону. «Купил в Москве по случаю, в лавке купца Козломордова». Специально припомнил и вслух назвал эту неблагозвучную купеческую фамилию. Ну, как икона не подаренная, а украденная. Пусть тогда сами у этого козла спрашивают, как она к нему попала. «Узнаю кисть», — голос у Афанасия дрогнул, и архимандрит вдруг разом словно сбросил с себя и важность, и болезненность, и святость. Передо мной сидел уже не высокий церковный чин, а простой улыбающийся старичок, будто смотрящий на внучку, который давно не видел. «Хорош дар. Имеешь ли какую просьбу?» «Имею, ваше высокопреподобие». Степенно, с достоинством кивнул я под укоризненный, а может и осуждающий взгляд Ивана Борисовича. «Литургию бы отслужить за упокой душ отца моего, маменьки и дяди, ну и панихиду». «Лично отслужу», — помолчав, произнес Афанасий и перекрестил меня, дав приложиться к своей руке, вернее, к рукаву рясой. Судя по лицу отца Аннушки, честь мне выпала великая, да я и сам понимал. Не каждый день архимандрит лично службу обещает. Но иное просить я бы и не посмел, не дурачок ведь. Просьба должна быть нематериальной, и лучшей, чем поминовение родных, не сыщешь. Заодно и себя в лучшем свете представлю. А икона... Ну что, не куплю я еще одну, что ли? Пока ждали мою сестрицу, вели неспешную беседу. Я устроился на лавке у стены, а архимандрит — в своем, очевидно, удобном кресле из темного дерева, на которое еще и меховая шкура была накинута. Не аскетично? Ну а как старику, да поди еще и с геморроем, целый день на жестком просидеть? Работы у наместника видно немало, и тем приятнее, что на меня столько времени выделил. Послушал мои стихи, удостоил скупой похвалы, особенно за Бородину. То ли он не такой уж любитель поэзии, то ли этого с избытком. Не пожурил же, а похвалил. Ценю. Сигар, правда, не предложили. Ну и ладно. «Звал батюшка». В кабинет неслышно вошла невысокая, невзрачная... Да прямо скажем, страшненькая молодая девушка моего роста и возраста. Одета она была просто и не слишком богата. Да и кто на богомолье станет разряжаться? Платье из светлого батиста, сшитое по последней моде, но без изысков. Высокая талия, слегка присобранные рукава, длинная до пола юбка. Никакого, разумеется, выреза на груди. Рукава тоже длинные. На плечи накинута легкая шаль. Не кружевная. На такие излишества, видно, средств не хватило. А тканная, простенькая, с узором по краю. Поверх головы — тонкий, почти прозрачный платок, надежно скрывающий волосы, собранные на затылке в тугой узел. Вывод напрашивался сам собой. Вкус у родни имеется, а вот денег, похоже, в обрез. Муж, что ли, пьянчушка или бездельник? По нам с Кудеевым вошедшая лишь скользнула взглядом. Все внимание — Афанасию. Стоит, глазки в пол. Видно, что волнуется. Ясно, это и есть моя сестрица. Но сколько ей теперь? Помню, была немного старше меня, а мне 23. Выглядит, правда, моложе. Фигурка стройная, грудь тоже при ней, причем солидная. А вот мордочка — не ахти. Впрочем, народ нынче непривередливый, и приданное за ней, наверное, дали хорошее. Вот и пристроили замуж. Интересно, муж с ней тут, на Богомолье, или одна она? Есть ли дети? «Как дела у тебя, Полина?» — мягко начал Афанасий, который, видно, знал ее давно. «Сегодня обратно собираюсь в Калугу», — бойко ответила девица. «Помолилась. Благодать такая. На душе чище стало. Спасибо тебе, батюшка, что не забываешь сиротку. Одна одинешенька я на белом свете. Родителей нет, деток Бог не дал. Муж помер. Мне любая забота в радость». «Ага, вот и ответы. Детей нет, мужа тоже». «А вот и не одна ты», — оживился архимандрит. «Братец у тебя есть двоюродный. По что не сказывала?» Девушка тут же занервничала. «Не видимся мы, далеко живет. Да и слышала про него дурное. Пьет, к делу не приставлен, пороками одолеваем, жизнь ведет неправедную. И еще... Батюшка мой покойный его облагодетельствовал, оставил капитал. Да такое, что только мечтать можно. Мне, кроме домика да обстановки, ничего не досталось, а ему деньжищ отвалил. Вот и пропивает, наверное, до сих пор. Сказывали мне, зачем он такой? Да и я ему поди без надобности». «Неужто позавидовала? Негоже. Не ведаешь, что капитал на церковь оставлен?» — мягко произнес Афанасий, но я чутко уловил. Дедок в гневе. А вот сестра нет. Огрызнулась. «Думаю, церковь еще не скоро построят. Если и начнут, то распоряжаться по завещанию деньгами брат будет. А тут возможностей много. Купит, например, бревна дороже. Ему часть денег назад занесут. Что там в итоге возведут? Да уворует он. Точно уворует. Мне ли, дочке прокурора, не знать, как такие дела делаются?» — поджала губы Полина. — Там, поди, уже ничего и не осталось от тех денег. — Это она сейчас про откаты говорит? — Хм. А ведь я кое-что помню. Точнее, только что всплыло в голове. Капитал на постройку церкви изначально оставили под присмотр маменьки Алексея, и к моменту смерти дядьки она еще была жива. И точно знаю, лишнего-то себе не взяла. А когда и она вскоре отошла, распоряжаться деньгами стал ее наследник, то есть этот идиот Алексей Алексеевич, в теле которого я теперь сижу. И в голову ему никакая схемка не пришла бы, ибо туп, как есть туп. «Так в тебе гордыня играет. Извета наводить вздумала. Что ты себе тут придумала? Стоит церковь уже, слыхал я про нее. И брат твой человек набожный и порядочный. В Москве учиться будет, стихи пишет. Да какие!» — загремел голос, как оказалось, вовсе не плюшевого наместника. «Вот скажи, Алексей, пьешь ли ты горькую? Грешен ли в том?» «Ваше высокопреподобие, пью!» — покаянно воскликнул я и рухнул на колени, неистово крестясь. «Каюсь. Раньше пил сильнее, теперь редко, только по поводу. Ума в голове прибавилось, понял, что жил неправедно. Научи, наставь на путь истинный». «А что делать? Речи у девки дерзкие, обидные, но в чем-то она права. Лешка ведь и вправду жил без царя в голове. Не уворовал ничего только по своей тупости. Но спасать сестрицу надо, а то еще чего доброго в монастырь упекут. Интересно, имеет ли архимандрит такое право?» Мое признание оказалось неожиданным для Афанасия, как и мое появление в качестве брата для сестрицы. «Хорошо, хорошо», — задумчиво проговорил архимандрит. «Врать не стал, и то похвально. Главное, что понял, как низко ты находишься на пути к Богу. А значит, есть шанс очиститься. Уже за это тебя стоит уважать. Встань, отрок. Малую епитимью на тебя наложу. Для покаяния читай акафист Пресвятой Богородицы ежедневно в течение недели». Он перевел взгляд на сестру. «Теперь ты, Полина. Не допускаю тебя до причастия, до покаяния на 2 недели. Подумай. Наветы к Царству Божьему не приблизят». И, смягчившись, добавил. «А сейчас обними брата. И не ссорьтесь». Я поспешно встал и, широко скалясь, принял в объятия Полину, которая радостно ответила мне тем же. Сценка напомнила встречу Остапа Бендера с братом Кольей «Золотого теленка». Та же самая неискренняя показушная радость, исключительно для строго духовного чина. Но нам обоим это сейчас было выгодно. «Идите, дети мои!» «И да», — поднял руку архимандрит. «Заменяю отлучение от причастия на 100 поклонов каждый день, ежели приедешь погостить на неделю-другую в имение к своему братцу. Примешь гостью, Алексей?» «Бля, будто у меня тут выбор есть». Глава 4. Вид у Полины сделался елейный, будто она только что торт с безе умяла или ночь любви провела. А может, словила какую-то душевную благодать. Но довольная мордочка мигом перестала быть таковой, как только мы вышли от архимандрита и остались наедине. Сразу стала хмурой и колючей. Видно было, крепко зла сестрица на Алексея Алексеевича. «Ну что, Полина Петровна, в гости поедешь?» — продолжаю изображать брата Колю. «Карета у меня хоть и не новая, да неплохая. Кони лихие. Дамчим с ветерком. Или тебе отлучение от причастия милее? Дело в том, что я в селе надолго не задержусь. Скоро в Москву на учебу поеду. Так что, если хочешь погостить, самое время. Потом уж не до тебя будет». «Ты мне, Лёшка, не указ», — процедила женщина сквозь зубы. «Самой решать изволю. Коли поеду, то по доброй воле. А коли нет, то и силы не затащишь». «Да ладно тебе», — усмехнулся я. «Словно я за косу тебя тащить к себе собрался». «Ишь ты, барином себя прозвал». Глаза у нее сузились и уставились на меня, будто два буравчика. «А в делах сопляк да выскочка». «Все ж карету сопляка есть, а у некоторых только ножки пешие», — парирую я, не удержавшись от шпильки. «Так ведь ножками до райда идти можно, а на карете и в пропасть въехать не мудрено», — философски изрекла Полина, скрестив руки на груди. И тут я понял. Сестрица моя отнюдь не простушка, хоть и старается казаться смиренной, да видом неказиста. С такой ухвострой держать надо. «Да хоть бы и отлучение с позором. Но дело не только в этом», — продолжила Полина. «Отец Афанасий — человек очень уважаемый. И его просьба, Лёшка, для меня все едино, что приказ. Придется ехать в твою глушь. Ох, как не вовремя! Ты все мои планы порушил!» Она бросила на меня недовольный взгляд и заторопилась к выходу из лавры. «Я-то чем порушил? Спятила, что ли?» — возмутился я ей вслед. «И не столько обвинением. Известно, бабы дуры, волос длинный, ум короткий. Сколько тому, что меня Лёшкой окрестили. Чё за понебратство? Ну ладно, родня, куда денешься? Тогда и я буду её Полькой звать». «Ой, помолчи уже. И так голову ломаю, как быть. Дела у меня, понимаешь? Придётся тебе подождать 3 дня, как тут управлюсь. Тогда и поедем. Где ты остановился, чтобы не заблудиться? Я в трактире Ивана Драчила живу. Сыщешь?» «Зашибись. 3 дня тут жить? Да с какого перепугу?» «Ты, Полька, умом слаба? Не буду я тебя ждать. Через час выезжаю. У меня там поля не убраны, 3 недели дома не был. Может, уже и усадебки-то нет. Не на кого оставить ее было по-серьезному». «Что? Какая я тебе Полька? Полина Петровна, только так. Сказала ждать, будешь ждать. Перечить вздумал? Ишь, я тебя быстро». Сейчас от той смиренной послушницы, что я только что видел в келье архиерея, ничего не осталось. Передо мной стояла властная тетка. Но не на того напала. Я ведь тоже могу рыкнуть, коли надо. «Значит так. Через час заеду к твоему драчиле. Поедешь ты со мной или своим ходом добираться будешь? Мне дела нет. Но коли приедешь, не выгоню и даже комнатку выделю. Живи, раз уважаемый человек просил приютить нахлебницу. Но не будет тебе или не готово, вот тебе крест, уеду один». Я с размахом перекрестился. «Вот смотри, Михалушка, как дядя крестится. Донес ей за спины тоненький голосок какой-то бабы в цветастом платке, державшей за руку мальчонку лет 5. «Сразу видно, верующий человек, а ты все отлыниваешь». Пока мы так припирались, незаметно вышли во двор. А тут куполов этих с крестами. Ну, я уже говорил. И вокруг все, конечно, крестятся. Правда, так рьяно, пожалуй, я один. Полина от моего напора притихла и, помедлив с минуту, прошипела почти неслышно, но со злобой. «Смотри, пожалеешь. У меня тут друзья имеются. А ну как намнут тебе бока?» «Дуэль? Чего нет? Я вчера только одного застрелил», — равнодушно произнес я, напоминая наглой бабе, что я, между прочим, дворянин, и намять мне бока не так-то просто. Так-то, конечно, совсем не на дуэли дело было. И не я даже, а Тимоха. Но покерфейс держу. «Ты смотри, какой бойкий стал. Мне сказывали, только пьешь, да деньги мои тратишь». «Твои? Опять навет?» — возмутился я. «Вернусь-ка я к отцу Афанасию, наверное, раз ехать не хочешь». «Да постой же!» — всполошилась Полина. «Пошутила я лишь, испытать тебя хотела. Ты на карете, да? Ой, молодец. И парень, гляжу, видный стал, удалой. Неужели сестрице не уступишь? Тоже ведь сиротка. Одни мы с тобой на свете, гремычная, так и будем куковать вдвоем. Нам держаться друг дружки надобно». «Опять чушь сказала», — отрезал я. «У меня все впереди. Женюсь, детишек наделаю. А ты кукуй дальше одна, без меня. Жила же как-то». Полина мне окончательно перестала нравиться. Но и за дуру я ее больше не держу. Вон как быстро личину сменила. Только что была властной госпожой, распоряжающейся деревенским забитым селюком-алкоголиком. А теперь заботливая и ласковая сестричка. Такая, может быть, и вправду опасна. «Ах, как больно стало!» — театрально взвыла Полина. «Нет в тебе сострадания. Ну, не дал бог мне деток. Мужа на дуэли убили, а ты еще и напомнил. Не по-христиански это». «Цирк тут не устраивай», — холодно ответил я. «Мне на твои слезы после твоих же злых слов и угроз плевать. Я подброшу тебя до драчила и дам еще часик. В полдень выезжаю». «А может, я к концу августа приеду?» — предложила Полина. «Хотя наместник заявил, что отлучит меня от причастия. То есть, если я не поеду, позор терпеть придется. Так зачем тогда ехать? Да и сказано было погостить. О, черт!» Действительно растерялась? Или мастерски изображает растерянность? Я уже ни в чем не уверен. Хитрая, расчетливая баба. «Сударь, по что жену свою худо воспитываешь?» — пробасил дед, здоровенный и седой, как лунь, важный, будто сам митрополит, и притом разряженный с показной роскошью. «В святом месте до чертей поминать! За сие по устам бить надобно!» «Какую еще жену?» — в один голос возмутились мы ему вслед, но старик уже потерял к нам всякий интерес и величаво удалился. «Полька, ей-богу, никак не могу! Еду-то всего на 3 недели, а потом назад, в Москву. Дом мой без присмотра останется». «Дом? В Москве?» — прищурилась она. «Да откуда ему быть? Деревня у тебя бедная, да и сам ты гол как сокол». «Я справлялась», — пропустила мимо ушей мое неуважительное полька, но видно было, оно ей не по нраву. «Ха! Думает, я стану перед ней души выворачивать? Зря». У дураков и здесь век короток, а в 90-е грядущего столетия и вовсе ни один из них не выжил бы. «Ой, хороша карета», — притворно восхищенно протянула сестра, окинув мой транспорт оценивающим взглядом. «Знакомься, моя двоюродная сестра, Полина Петровна. А это мой кучер и конюх», — представил я их друг другу. «А мне-то зачем с челядью знаться?» — с холодком перебила Полина. Тимоха на миг ошалел. Но он парень опытный. Усмехнувшись уголком рта, открыл дверцу кареты и угодливо процедил. «Пожалуйте в карету, барышня». «Да не туда. Вперед спиной садись. Мой барин спиной назад ездить не любит». Последние слова он почти прокричал, изрядно напугав девицу. Хотя раз замужем была, то уже и не девица она вовсе. «Да ты, смерть, хам, как я посмотрю!» — вспыхнула Полина, и маска любящей родни наконец треснула. «Розгами бы тебя!» «Ну а как ты хотела? Ара на такие шутки мастак, любого из себя вывести сумеет. Думаешь, я с ним меды хлебаю?» Усмехнулся я про себя, но вслух невозмутимо сказал. «Свои крепостные будут, их и пари. А тебе, Тимоха, пятак за заботу о барине». Конюх пятак взял и, поняв, что разъяснений сейчас не будет, залез на козлы и хлестнул коней. «Давай, матушки, притопи!» — оглушил он нас криком. «Опять матушки! Да что ж такое? Мужики у меня кони, самцы!» «Так что за домик-то? В добром ли месте? Земелька вокруг имеется? Откуда он у тебя?» Велась вокруг меня дорогой Полина, будто лиса вокруг курятника. «А что за дела у тебя? На какие доходы живешь? И кто мне шкуру собрался продырявить?» — отвечал я вопросами на вопросы. «Ну вот, так ничего и не рассказал мне», — с обидой протянула сестрица, когда мы подъехали к ее трактиру. «Так и ты мне тоже», — парировал я. «Ничего, заплачу кому надобно, сам все выясню». «И что это было?» — недоуменно спросил Тимоха, когда Полина скрылась за воротами. «Да и наместник узнал меня. Дружен он был с моим дядей. И надо же такому совпадению быть. Сестра моя двоюродная сюда на богомолье явилась. Якобы дела у нее». Ответил я и тут же предостерег. «Осторожней с ней, не дура. Знает много и даже угрожала. Дальше вместе поедем. Не спрашивай, зачем. Архимандрит просил восстановить семейные связи. Так что змея эта будет у нас гостить. Надеюсь, ненадолго». «А кто главнее, архимандрит или епископ?» — зачем-то поинтересовался любопытный Тимоха. «Так-то епископ, конечно», — ответил я, подумав. «Но тут Афанасий, царь да бог. Человек он всем известный, и нам пригодиться может. Потерпим уж эту вздорную бабенку». «Баба она злая, себе на уме», — буркнул Тимоха. «Присмотрю-ка я за ней в деревне». «Зачем тебе это? Она ж страшная, как черт, и ни во что тебя не ставит», — правильно понял кобелиный интерес слуги я. «Думаешь, баба не захочет все про тебя вызнать?» — здраво рассудил конюх. «Тут мой шанс. Навру ей с три короба и полапаю заодно. Вон какой у нее сочный зад». «С кем я живу? Ни стыда, ни совести. Да я по сравнению с ним святой». Потрогав свои волосы и не обнаружив нимба, я вздохнул и пошел собираться. Разумеется, в полдень мы не выехали. Полина Петровна, умильно улыбаясь до корчу рожицы, собиралась долго. Вещей у нее оказалось с избытком. Сколько же она в трактире том просидела? При этом все пыталась меня обаять. Даже до Тимохи добралась. Щеку ему потрепала. Назвала сперва букой, потом песиком, а после опять обругала. Но уже с хитрецой. Мол, плут ты изрядный. Небось, ни одно бабье сердце разбил. Тот аж остолбенел от таких речей и задумался. Сдается, если и были до этого у конюха мысли о блуде, то после такого настойчивого интереса они могут и пропасть. Выехали мы лишь в час, и в карету еле втиснули сундук, два саквояжа, корзину, картонку и маленькую собачонку. Шучу, собачки не было, но остальное наличествовало. «Так и будешь дуться?» — ласково спросила Полина, пристроившись напротив меня. «Ну, бывает, но раз свой покажу. Привыкла я одна жить, некому и по устам стукнуть, как тот дед советовал. Надо же, жена! Ох, насмешил!» — фыркнула она, прикрывая улыбку ладошкой. «Давай уж, Лёшенька, по-людски. Мы ж родня. Гляди, вот тебе от сердца подарок, наша глазадовская реликвия». С этими словами Полина протянула мне нательный крестик из золота, по виду старинный. Весу в нем немного, но раз фамильный, чего ж не взять? Мне все, что дарит, в радость, ни от чего не откажусь. «Давай расцелуемся, что ли?» — обрадовалась она. «Рада я тебе, право рада!» И потянулась ко мне, наклоняясь так, что Тимоха, заглянувший в это время в окошко кареты, чуть не выронил вожжи. Зад у сестрицы был и правда внушительный. А я в тот миг и вправду задумался. Так ли уж хороша мысль угодить архимандриту? Сестричка моя, чую, ни перед чем не остановится. «Так что за домишко у тебя, братец?» — вновь невинно осведомилась Полина сладким голоском. «Да таким, что впору в церковном хоре петь». «А у тебя, сестрица, что за...»